Президиум ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии в своем поздравительном письме от 30 июня горячо поздравил маршала Ким Чен Ына. Он писал: «Уважаемого маршала Ким Чен Ына избрали председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Это великое историческое событие в яркой демонстрации на весь мир достоинства нашей республики и ее мощи под знаменем кимирсинизма, кимченеризма в последовательном наследовании и завершении начатого в горах Пекту чеченского революционного дела. И при самых суровых обстоятельствах, когда США и враждебные силы как никогда коварно пытаются изолировать и удушить Корейскую Народно-Демократическую Республику, Ким Чен Ын создает поразительные события и сотворяет новые чудеса, укорачивая 10 лет на один год и превращая неблагоприятное в благоприятное, и тем самым развивает на новую высокую фазу чеченское революционное дело, продвигавшееся вперед под руководством великих вождей. Его выдвинули на высший пост государства. От этой чести нам не в силах удерживать себя от волнения. От души желаем председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики маршалу Ким Чен Ыну доброго здоровья, говорится в поздравительном письме президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии.